Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш радиосеминар. Гость нашего семинара сегодня, уже знакомый вам по предыдущим передачам, религиевед, кандидат философских наук Сергей Игоревич Иваненко. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, я рад новой встрече с вами. Сергей Игоревич, мне бы хотелось сегодня продолжить разговор, который мы начали уже раньше, в предыдущих передачах, разговор о наиболее острых проблемах сегодняшнего дня, которые касаются всех россиян и в том числе верующих, поскольку наши радиослушатели, наша аудитория – это в основном верующие люди, причем верующие самых разных конфессий, принадлежащих к самым разным конфессиям. Скажите, пожалуйста, какие события последнего времени вы считаете наиболее значимыми в жизни россиян? Ну, я думаю, что у каждого, конечно, свой отсчет важности событий, их актуальности. Но если говорить о влиянии тех или иных важных событий на религиозную свободу, на религиозную жизнь, то я бы выделил несколько таких вех, может быть. Во-первых, это, конечно, результаты президентских выборов. У нас несколько, может быть, злоупотребляют фразы о том, что вот президент – это гарант Конституции, что именно в руках президента такие мощные инструменты государственной власти, которые в том числе позволяют и сохранить достигнутый у нас уровень религиозной свободы. Но я думаю, что применительно вот к тому выбору, который сделали россияне, эти достаточно, может быть, уже затертые фразы, они совершенно правильные. Второе, может быть, более такое событие, скандальное даже, это выступление нового секретаря Совета Безопасности Александра Ивановича Лебедя с оценкой как раз принципов религиозной свободы и сформулированное им горячее желание очистить Россию от всякого рода сект. Надо сказать, что это событие, оно в какой-то мере даже способствовало, на мой взгляд, проверке прочности тех гарантий свободы совести, которые у нас есть. Выяснилось, что, в принципе, эти гарантии так или иначе работают. То есть, несмотря на то, что одно из значительных должностных лиц, располагающее большой властью, влиянием, авторитетом, высказалось с таким вот достаточно резким суждением, общество отреагировало, в общем-то, адекватно. И в конце концов Александр Иванович после некоторой, может быть, внутренней борьбы, он даже взял многие свои оценки обратно, извинился перед некоторыми из задетых им религиозных организаций. И я бы сказал, жизнь пошла своим чередом. То есть оказалось, что проблема так называемых сект – это далеко не главное, ни с точки зрения обеспечения интересов национальной безопасности нашей страны, не для большинства наших сограждан. Я бы даже сказал, что вот это вот достаточно резкое, может быть, в чем-то неожиданное выступление Александра Ивановича Лебедя, оно показало, что, в общем-то, наши сограждане уже начинают привыкать к религиозной свободе, к свободе вероисповеданий, как к чему-то, что становится уже некоторой такой традиционной ценностью в российском обществе. И это, может быть, главное, что вот за эти годы в этой сфере достигнуто, поскольку реально религиозная свобода у нас существует менее 10 лет. Фактически, я думаю, где-то с 88-89 года, а юридически с 90 года. Ну и, несомненно, начавшиеся выборы губернаторов. Первый опыт он прошел, как вы, может быть, знаете, в Саратове. Показывают, что у оппозиции есть, конечно, шансы, но ей придется немало потрудиться, чтобы как-то их реализовать. И, скорее всего, так или иначе, но большинство губернаторов будут представлять интересы, как принято выражаться, партии власти. Это означает, что, по крайней мере, мы можем рассчитывать на то, что в значительной части регионов России не произойдет каких-то драматических поворотов с точки зрения обеспечения там свободы вероисповедания. Я также выделил бы такое важное событие, уже сугубо связанное с религиозной жизнью, как возобновление межцерковного общения между московским и константинопольским патриархатом. Это, я думаю, чрезвычайно важно для общей ситуации в православном мире. И это, несомненно, позитивно должно отразиться на ситуации в нашей стране, так как Русская Православная Церковь – это наиболее крупная религиозная организация. И в случае возникновения раскола между ней и Константинопольским патриархатом, это, конечно, стимулировало бы какие-то негативные процессы в религиозной жизни в целом. И, наконец, я бы отметил довольно активную подготовку к конференции межхристианской, которая должна пройти в начале октября этого года в городе Минске, и где будут представлены свыше 100 религиозных организаций России и других стран СНГ. Также эта конференция должна, вероятно, внести свой вклад в улучшение межрелигиозных связей и в ослабление межрелигиозных противоречий и всякого рода конфликтов, на что я искренне надеюсь. Эта конференция посвящена какой-то определенной проблеме? Это продолжение той конференции, которая состоялась в 1994 году в Москве и называлась «Христианская вера и человеческая вражда». В данном случае речь идет вот о продолжении поиска путей к примирению различных конфликтов и об усилении вклада в процесс миротворчества христианских религиозных организаций. И на конференции 1994 года, и на конференции, вот, которая предстоит, также будут представлены, но в роли гостей, наблюдателей и многие нехристианские организации. Так что я думаю, что влияние этой конференции, ее решений, оно будет даже шире, чем, собственно, вот, христианская сфера религиозной жизни России и других стран СНГ. Во всяком случае, на это хотелось бы надеяться. И надо сказать, что и в других религиях также идут какие-то процессы консолидации, может быть, пока еще они не очень заметны. Но, допустим, мусульмане, которые разделены на множество сейчас духовных управлений, договорились о создании Совета муфтиев России. Этот совет будет иметь консультативный характер. Не все главы духовных управлений мусульман согласились в него войти, не все поддержали эту инициативу муфтия, московского муфтията Равиля Гайнуддина. Но, во всяком случае, есть надежда, что этот шаг, он будет способствовать консолидации мусульман в рамках России, возможно, и других стран СНГ. И это также в конечном счете должно позитивно сказаться на тех процессах, которые протекают у нас в религиозной сфере. Вот, мне кажется, пока основные вехи. Ну, я думаю, что слушатели знают о столетии основателя вашей организации и о 25-летии деятельности Общества сознания Кришны в России. Это также существенная веха. И я думаю, в общей такой вот череде событий она будет правильно оценена и современниками, и в более широком историческом контексте. Сергей Игоревич, скажите, а в каком сейчас состоянии, как идут дела в Государственной Думе с принятием закона о свободе совести и религиозных организациях? Там прошло уже первое чтение. И 10 июля этого года был принят закон о свободе совести и религиозных организациях. Предполагается, что после того, как он пройдет три чтения в Государственной Думе, и его подпишет президент. Если все это случится, он придет на смену закону о свободе вероисповедания, принятому в 1990 году Верховным Советом Российской Федерации. Надо сказать, что второе чтение намечено на октябрь этого года. Возможно, оно пройдет в конце октября. Сейчас до 15 сентября Комитет Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций собирал поправки, которые поступали к этому законопроекту. И ведется вот в эти дни работа по анализу этих поправок. Они будут вынесены на заседание Комитета Государственной Думы, профильного. И затем уже депутаты получат, помимо текста, одобренного комитетом ко второму чтению, две таблицы. В одной будут поправки, которые комитет считает возможным поддержать, и в другой будут сконцентрированы поправки, которые комитет отклонил и считает, так сказать, целесообразным, чтобы и Государственная Дума также эти поправки отклонила. Сейчас уже видно, что второе чтение будет достаточно трудным для этого законопроекта, поскольку мнения самые разные высказываются. Ну, скажем, некоторые члены Священного Синода Русской Православной Церкви уже высказались по поводу этого законопроекта негативно. По их мнению, то, что приняла Дума в первом чтении, это хуже, чем ныне действующий закон. И из Московского патриархата поступили достаточно существенные поправки к законопроекту, принятому в первом чтении. Сергей Игоревич, простите, а хуже в каком смысле? То есть этот закон в меньшей мере учитывает интересы Русской Православной Церкви. И по мнению иерархов Русской Православной Церкви, либо вот этот законопроект должен быть дополнен поправками, которые предложены Московским Патриархатом, либо его не следовало бы и принимать. Надо сказать, что и среди фракций Государственной Думы также есть разные отношения. Ну, скажем, фракция «Наш Дом России» поддерживает позицию Московского Патриархата. Фракция Либерально-демократической партии, которую возглавляет Владимир Жириновский, она хотела бы, так сказать, еще больших каких-то здесь льгот для традиционных, как они выражаются, религий. И единственное, что им здесь мешает, это ныне действующая конституция. То есть они обещают, что когда Владимир Жириновский станет президентом, то конституцию они изменят, и законодательство приобретет совершенно другой вид. Что касается фракции Коммунистической партии и Яблока, то они не склонны идти столь далеко во всякого рода льготах для тех или иных религиозных организаций. Это по-своему понятно, поскольку я думаю, что фракция Коммунистической партии, она несколько обижена на Московский Патриархат в связи с тем, что не получила со стороны Русской Православной Церкви той поддержки, которую, на которую коммунисты рассчитывали во время президентских выборов. А фракция «Яблоко», она традиционно высказывается в пользу свободы совести, свободы религии. Но результаты рассмотрения законопроекта во втором чтении сейчас, конечно, трудно предсказуемы, поскольку само соотношение сил в Государственной Думе, оно чрезвычайно зыбко. Практически Дума по многим вопросам делится почти пополам. Кроме того, сама вот эта проблематика, связанная со свободой совести, религиозными организациями, она, конечно, не является приоритетной для депутатов. Большинство из них, я думаю, очень слабо в этом разбираются. Они могут принять какие-то решения, сообразуясь больше со своими эмоциями или вот с какими-то, с их точки зрения, авторитетными оценками, с которыми их познакомят перед голосованием. Поэтому сейчас, я думаю, можно сказать одно, что предстоит достаточно острая, напряженная борьба. И, в принципе, я думаю, что также эта борьба и ее результаты покажут, вот насколько прочно вошли в нашу жизнь сами принципы свободы совести, свободы вероисповеданий. Есть ли сейчас реально такие силы, которые могут начать попятное движение и существенно ущемить свободу совести? Определенные здесь попытки, конечно, предпринимаются. Я не знаю, читают ли ваши слушатели внимательно прессу, насколько они, опять же, хорошие телезрители. Думаю, что, может быть, не все уделяют этому большое внимание. Нет, я думаю, что большинство наших слушателей как раз отличаются тем, что они очень внимательно читают разную прессу и с телевидением знакомы, по крайней мере. Да, вот я должен здесь, да, с сожалением отметить, что стало в том числе и в тех средствах массовой информации, которые считают себя демократическими или либеральными, выступают за ограничение свободы религии, критиковать какие-то религиозные организации как тоталитарные секты и так далее. Причем все это делается без ясного понимания того, насколько важную роль играет в любом обществе религиозная свобода или же ее отсутствие. То есть журналисты и главные редактора этих изданий, может быть, даже и не понимают, что они старательно рубят сук, на котором сами сидят. Что если вот эти вот их требования будут услышаны, и религиозная свобода будет задушена, то довольно быстро настанет черед и свободы печати, и свободы слова. И они будут по-прежнему тогда выражать свою независимую позицию на своей кухне. У нас уже есть опыт, исторический опыт, как проходит все это. Да, но, к сожалению, в России есть тоже вот одна из традиций, достаточно печальных, это по несколько раз наступать на одни и те же грабли. И не хотелось бы, конечно, чтобы мы опять стали свидетелями торжества этого обычая. Да. Теперь несколько слов о тех поправках, которые вот сейчас предстоит Государственной Думе рассматривать. Ну, во-первых, эти поправки связаны с тем, чтобы предоставить Русской Православной Церкви, другим религиозным организациям налоговые и иные льготы, расширить эти льготы. Ну, в частности, чтобы коммерческие предприятия, принадлежащие религиозным организациям, и их доходы не облагались налогами, а также не облагались налогами средства, полученные от недвижимого имущества, предоставленного государством в бессрочное и безвозмездное пользование религиозным организациям. Мне кажется, что в этих, может быть, поправках, ну, есть, возможно, кто-то в этом увидит что-то, может быть, нескромное, какое-то посягательство на нужды государственного бюджета, что-то, так сказать, вот неподобающее. Но мне как раз представляется, что принятие такого рода поправок было бы разумным. Может быть, даже не в законе о свободе совести и религиозных организациях, а в налоговом законодательстве. Но почему мне представляется важно вот такого рода поправки закрепить в законах? Я думаю, для слушателей не секрет, что налоги у нас собираются чрезвычайно плохо, и большинство граждан, считающих себя порядочными и законопослушными людьми, ну, позволяют себе либо не платить не все налоги, либо не платить их вообще. В этом смысле, конечно, религиозным организациям и их предприятиям гораздо сложнее уходить от этого долга нравственного и юридического. И, как правило, они все-таки налоги выплачивают. И это ставит их, конечно, часто в тяжелое положение, потому что сами ставки этих налогов, они, видимо, все-таки рассчитаны на тех людей, у которых нет совести, нет закона послушания, и которые не предполагают в полном объеме такого рода платежи осуществлять. Кроме того, сами суммы, которые должны вносить религиозные организации, так как от большей части налогов они все-таки освобождены у нас, они весьма незначительны. Ну, делались такого рода подсчеты, речь идет примерно о 1,5 триллионов рублей в год. Ну, для нашего бюджета это деньги, конечно, весьма незначительные. Если же вспомнить о тех репрессиях, которым подвергались на протяжении 70-летий религиозные организации, о тех ценностях материальных, которых они были противозаконно лишены, то я думаю, что в порядке своего рода компенсации, конечно, государство, если оно сейчас не может или не хочет вернуть незаконно отобранное имущество, оно могло бы предоставить религиозным организациям такого рода значительные для них религиозные, то есть налоговые иные льготы, тем более, что на наполненности бюджета как такового это, я думаю, совершенно не сказалось бы. Есть также другого рода поправки. Они связаны с тем, чтобы, допустим, дать право государственным органам оказывать материальную и иную помощь благотворительной и культурно-просветительской деятельности религиозных организаций. Ныне действующий закон, он не предусматривает такого права для государственных, муниципальных и других органов. Мне также кажется, что это было бы полезно, поскольку сплошь и рядом религиозные организации и их благотворительные и культурно-просветительские организации, они берут на себя те функции, которые государство не может должным образом выполнить. И, конечно, расходование средств даже и бюджетных в такой вот форме поддержки благотворительных, культурно-просветительных усилий тех или иных религий, мне кажется, было бы вполне справедливым и отвечало бы интересам всех граждан, как верующих, так и неверующих. Тем более, что когда, скажем, ваша организация кормит нуждающихся, в том числе в горячих точках, речь ведь не идет о том, что вы помогаете единоверцам, о том, что вы экзаменуете приходящих за порцией пищи, верят ли они в Бога, в какого Бога они верят и так далее. И мне казалось бы совершенно разумным, если бы законодательство предусматривало для государства право, не обязанность, а именно право, поддержать бюджетным финансированием или в каких-то других формах такого рода активность, которая в ряде случаев буквально спасает людей от голодной смерти, дает им возможность остаться в живых, и тогда уже пользоваться всеми другими правами, так сказать, всеми другими возможностями. Но есть и поправки, конечно, которые вызывают сомнения и вызывают очень большие сейчас дискуссии. Особую такую вот роль раздражителя, я бы сказал, играет статья 11. Она посвящена правам иностранных религиозных организаций на территории Российской Федерации. То, что приняли в первом чтении депутаты Государственной Думы, предполагает для вот этих вот иностранных религиозных организаций право открывать свои представительства, но не бесконтрольно, а по разрешению государственных органов в соответствии с положением, которое должно быть разработано правительством Российской Федерации. Вот эта норма, она уже вызвала очень острую дискуссию. Дискуссия эта не прекращается уже несколько лет, ну и сейчас, естественно, она получила новый стимул. Что говорят сторонники и что говорят противники этой нормы? Аргументы сторонников этой нормы примерно такие, что в нашу страну приезжает и, видимо, будет приезжать большое количество представителей самых разных, либо совсем неизвестных, либо малоизвестных здесь религиозных организаций. И нужно ввести какой-то порядок, надо, по крайней мере, контролировать чистоту намерений, может быть, этих людей. То действительно ли они религиозные деятели, или, может быть, это только вывеска, на самом деле они преследуют другие цели. Надо во всяком случае, ввести какую-то процедуру нормальной аккредитации для вот этих неизвестных у нас иностранных религиозных организаций. И на первый взгляд это разумное предложение. В свое время оно не было учтено при выработке закона 90-го года о свободе вероисповеданий по той простой причине, что тогда Российская Федерация была частью Советского Союза, и все такого рода проблемы решались законодательством союзным. Просто Верховному Совету Российской Федерации не надо было тогда принимать все эти проблемы во внимание. Что говорят противники вот этой нормы, которая пока еще не стала законом, а только вот предполагается в качестве законодательной нормы? Во-первых, есть юристы, которые утверждают, что Гражданский кодекс, другие нормативные акты не дают права иностранным организациям, независимо от того, какие это организации, коммерческие, культурно-просветительские, общественные, политические и так далее, открывать на территории Российской Федерации свои представительства, если они здесь не зарегистрированы. Угу. И вот такого рода норма, если ее сделать частью законодательства, она будет противоречить законодательству и его принципам в целом. То есть она даст возможность каким-то непонятным иностранным религиозным организациям открывать представительства и делать тут какие-то, так сказать, неясные дела, в то время как сами эти организации до конца будут не, так сказать, изучены, что ли, с точки зрения соответствия их деятельности российскому законодательству. Это одно направление для критики вот той нормы, которая вошла в законопроект. Угу. Есть точка зрения Московского патриархата. Она несколько другая, но также она связана с тем, что вот норма законопроекта представляется иерархом Русской Православной Церкви неприемлемой. Они считают, что ни правительство, ни государственные органы должны определять, какие иностранные религиозные организации вправе здесь иметь представительство и действовать, а какие нет. А что это право должно быть предоставлено самим российским религиозным организациям. Что если российская религиозная организация, зарегистрированная, естественно, в России, в соответствии с нормами законодательства, приглашает каких-то иностранных религиозных деятелей, ну, считает целесообразным открыть некоторые представительства иностранной религиозной организации, то, в общем-то, ей и виднее, нужно это или не нужно. И само право создания вот такого рода представительств, оно должно быть уже у традиционных для России религиозных организаций. Если они сочтут, что это полезно, необходимо, то они могут дать согласие. Если нет, то нет. А роль здесь государственных органов не должна быть определяющей. Несомненно, здесь возможны и какие-то другие подходы. Ну вот, скажем, поступила поправка от Омского законодательного собрания. Там считают местные законодатели, что контроль за иностранными религиозными организациями должен быть целиком и полностью передан субъектам федерации. То есть уже на местах должны решать, вот каких миссионеров, какие иностранные организации пускать, скажем, в Омскую область, а каких... Каких пускать не следует, пусть они, скажем, только в Новосибирской области действуют, или еще где-то на Алтае, допустим. Ну, эта точка зрения тоже, она может быть в чем-то оправдана, поскольку на месте виднее, как и что. Но, с другой стороны, с моей точки зрения, она несет здесь некоторую угрозу того, что в рамках Российской Федерации будут действовать разные совершенно законодательные нормы, разные, как выражаются, законодательные поля. И окажется, что то, что дозволено вот в одном субъекте федерации, запрещено в другом, как-то еще ограничено в третьем. И сама страна с точки зрения юридической станет похожа на лоскутное одеяло. Мне представляется, что это очень опасный путь, даже вот не только с точки зрения прав или обязанностей иностранных религиозных организаций, сколько это опасно вообще для судеб России как единого государства. И, кроме того, конечно, вот пока бросается в глаза, что в самом законопроекте, который одобрен в первом чтении, ничего не говорится о том, а какую же религиозную организацию законодатели считают иностранной. Да, вот я как раз хотела задать этот вопрос. Да, здесь может ведь быть два подхода. Угу. Один подход сплошь и рядом сформулирован в тех законодательных актах, которые приняты уже примерно в 20 субъектах федерации. Там, как правило, под иностранными религиозными организациями понимают те религиозные организации, чьи центры находятся за рубежом. В этом смысле, скажем, и католики, и очень многие протестанты, и масса других религиозных организаций, которые могут уже столетиями быть представлены в России, они все равно оказываются иностранными. Есть другая точка зрения, что всякая религиозная организация, зарегистрированная в России, она уже является российской. А иностранные – это те, которые действуют за пределами Российской Федерации и не имеют в нашей стране зарегистрированных общин, религиозных центров и так далее. Естественно, что значение вот всех этих норм, которые призваны регулировать права, обязанности иностранных религиозных организаций, прежде всего зависит от того определения, которое будет дано в законе. Если же такого определения в законе не будет, то, естественно, это развяжет руки для произвольного толкования. И в одних субъектах федерации будут понимать под иностранными религиозными организациями одно, а в других совершенно другое. И очень, конечно, сложно будет вот со всем этим разбираться, как религиозным деятелям, так и деятелям государственным, не говоря уже о рядовых верующих. Поэтому, безусловно, сейчас, как представляется, очень важный момент с точки зрения вот принятия тех или иных законодательных норм, поскольку первое чтение – это рассмотрение концепции того или иного законодательного акта, а второе чтение – это уже, как правило, закон во всей его конкретности. И от того, какие поправки вот сейчас будут подготовлены, одобрены Комитетом Государственной Думы или отклонены, какое, естественно, решение примут депутаты на пленарном заседании, когда к ним попадет во втором чтении этот закон. От этого во многом зависит и то, как будут развиваться у нас процессы в сфере религиозной. Удастся ли сохранить достигнутый уровень свободы вероисповедания, или этот уровень будет ниже после принятия нового закона. Вот, я думаю, это самое существенное, что сейчас происходит и что в перспективе ближайшей нас ожидает. Сергей Игоревич, я вижу, уже издана книга, которую вы так долго готовили, «Религиозное объединение Российской Федерации», справочник, и книга получилась замечательная, просто прекрасное издание. Не могли бы вы буквально несколько слов сказать о содержании этой книги? Да, я признателен вам за такую оценку. Должен сказать, что это уже, хотя этого и не сказано в тексте, второе издание такого рода справочника. Первое вышло в 93-м году. И оно было в 3 раза тоньше, поскольку тогда и меньше информации было о религиозных организациях, действующих в России. И меньше самих религиозных организаций. Меньше самих было религиозных организаций. Еще не было такой, может быть, открытости и в самих религиозных организациях. Эта книга построена во многом на самосвидетельствах лидеров религиозных организаций. Мы здесь, составители, специально оговариваем, что справочник включает прежде всего те сведения, которые предоставили о себе религиозные организации. Хотя, несомненно, что мы эти сведения старались перепроверить, сопоставить и с религиозной литературой, с данными социологических, религиоведческих исследований, с нашими собственными наблюдениями, с данными Министерства юстиции Российской Федерации, которое регистрирует религиозные организации, ведет здесь какой-то учет, составляет статистические сведения и так далее и тому подобное. Ну и надо сказать, что издание получилось достаточно объемным, здесь 270 страниц. Более или менее подробно рассказывается о всех зарегистрированных в России религиозных организациях. Сколько их всего? Сейчас их 58. Угу. И о многих также не зарегистрированных, но тех, которые оказывают заметное влияние на религиозную жизнь. Ну, скажем, о многих течениях истинно православной церкви, о тех протестантских и других организациях, не все из которых также зарегистрированы. И, безусловно, интерес могут представлять приложения, которые мы даем. Они позволяют проследить за тем, как менялась у нас религиозная жизнь. Ну, здесь, скажем, есть данные о вероисповедной принадлежности населения Российской империи, о том, какова была вероисповедная принадлежность населения бывшего СССР. Есть сведения о численности религиозных объединений, зарегистрированных в Российской Федерации в 90-м году, вот, до того, как был принят закон о свободе вероисповедания. Их было всего 19. Есть сведения о государственной регистрации уставов религиозных объединений в России на 1 января 96-го года. Приводим мы данные социологических исследований и по России, и отдельно по Москве, как вот жители относятся к религии, какие тут есть мнения, сколько верующих, сколько неверующих и так далее. Есть статистические данные о религиозных организациях Москвы, достаточно подробные. Для тех, кто интересуется ролью политических партий и движений с религиозными приоритетами, мы даем и о них справки достаточно детальные. Это и христианские партии, и исламские, которых также уже несколько. И также мы приводим перечень государственных органов, подразделений, сотрудников, которые осуществляют связи с религиозными объединениями. Это достаточно, мне кажется, тоже полезно для тех, кто хотел бы решить какие-то вот проблемы, или конфликтные, или так или иначе связанные с церковно-государственными отношениями. Надо сказать, что в тех случаях, когда против этого не возражали религиозные лидеры, мы приводим адреса, телефоны религиозных центров. Ну, скажем, здесь есть данные о всех епископах Русской Православной Церкви, о старших пресвитерах Союза Евангельских Христиан-Баптистов. Есть такие же данные по церкви христиан-адвентистов седьмого дня и так далее и тому подобное. Очень подробный очерк дается о Международном обществе сознания Кришны в России. И тоже мы приводим, так сказать, ваши адреса, телефоны, вот даже радио Кришналока у нас обозначено. Мы не скрываем своих адресов и телефонов. И это не случайно, потому что в тех случаях, когда это было возможно, мы старались привлечь религиозных деятелей не только в качестве вот людей, которые дают информацию, но мы пытались сделать из них и полноправных авторов нашего справочника. В ряде случаев это удалось. Ну вот, скажем, Брахман Сучару Дас, как раз это автор очерка о Центре общества сознания Кришны в России. И, безусловно, то, что этот очерк писал знающий человек, это, я думаю, много дает и читателям, поскольку они могут из первоисточника уже черпать сведения о такой вот значительной религии, имеющей немало последователей в нашей стране, как общество сознания Кришны. И этим принципом мы старались руководствоваться и при работе над всеми разделами нашего справочника. Поэтому, как правило, о православной церкви у нас писали православные, скажем, об иудаизме, один из раввинов, об исламских религиозных объединениях, мусульманин, известный востоковед и так далее и тому подобное. Мне кажется, сам факт выхода этого справочника и того, что вот этот справочник, я вижу, что это уже такая книга настоящая, что это полный справочник, и наличие такого большого количества религиозных организаций говорит о том, что все-таки отношение к свободе совести у нас в стране очень изменилось за последнее время, не правда ли? Да, вы знаете, мне тоже хотелось бы в это верить. И я должен сказать, что в издательстве «Республика» этот справочник уже раскуплен. Возможно, будет дополнительный тираж даже напечатан. Это говорит и о том, что к этому есть интерес со стороны читателей, со стороны верующих и неверующих. И, безусловно, это свидетельство того, что уже религиозная свобода, свобода вероисповедания действительно стала фактом нашей повседневной жизни, а не просто какой-то отвлеченной декларацией. Но также несомненно, что любую свободу надо оберегать, защищать, иначе она может нас оставить. Сергей Игоревич, огромное вам спасибо. Дорогие друзья, наше время, к сожалению, подошло к концу, поэтому мы должны проститься с вами. Но я хочу вам напомнить, в нашей сегодняшней беседе принимал участие религиевед, кандидат философских наук Сергей Игоревич Иваненко. А теперь мы вынуждены проститься с вами. До свидания, уважаемые радиослушатели. И я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Давидаси.